Элла сидела в библиотеке. При моем появлении она оторвалась от журнала, который перелистывала резкими судорожными движениями. — Привет, — сказала я. — Привет, — отрывисто ответила Элла. Ее руки безостановочно листали страницы. Я молча наблюдала за приятельницей. Потом подошла к ней, мягко забрала ненужный журнал и принесла на подлокотник ее кресла. — В чем дело? — спросила я. — Он меня ненавидит, — сказала Элла. Ее сухие воспаленные глаза смотрели в точку перед собой. — Кто? Максим? Она молча кивнула. Я вздохнула и поправила волосы. — Интересно, кончатся когда-нибудь наши неприятности? — Ты с ним разговаривала? — спросила я. — Нет. — Тогда с чего ты взяла? Он не хочет со мной говорить, — оборвала меня Элла. Он уходит от разговора. Он даже в одной комнате со мной находиться не желает. — Почему ты так считаешь? — спросила я тихо. — Потому что вижу. Не слепая, — ответила Элла почти грубо. — Он наши совместные трапезы еле-еле терпит. Ты тоже их еле терпишь, — напомнила я. Элла подняла на меня большие глаза. — Я по другой причине, — ответила она. — Мне невыносимо видеть, как я ему неприятна. И она низко опустила голову. Я задумалась. Конечно, я прекрасно ощущала напряженность, царившую за нашим обеденным столом. Раньше я считала, что эту напряженность создает незримое присутствие Стефана. Теперь, когда Стефан умер, я вздохнула. Что ж, теперь, когда он умер, его тень продолжает витать над нашими головами и сеять вокруг сплошные несчастья. Я положила ладонь на голову приятельницы. Элла замерла. — Подержи так, — попросила она. — У тебя энергетика хорошая. Ты нуждаешься в другом человеке, — напомнила я. «Зато он во мне больше не нуждается», — горько ответила Элла, подумала и добавила, — «имеет право. Я сама все испортила». «Поговори с ним», — попросила я. «Как? Он уходит от разговора». «Заставь! Это слишком важно для вас обоих. Нельзя же прожить всю жизнь рядом, пряча друг от друга глаза». «Можно разойтись?» — предложила Элла. — Можно, — согласилась я. — Это даже лучше, чем жить, не глядя друг на друга. Но только в том случае, если нет другого выхода. — Ты уверена, что его нет? — Не знаю, — неуверенно ответила Элла. — Тогда спроси у Макса, — предложила я. — Может, он знает? — Я не смогу, — сказала Элла с тихим отчаянием. — Не смогу. Я перед ним виновата. Попроси прощения. Возможно, именно этого он ждет. Ты думаешь? Элла с надеждой подняла на меня взгляд. Я почувствовала досаду. Я ничего не думаю. Пойми, нет у меня готовых ответов на твои вопросы. Единственное, в чем я уверена, вам нужно поговорить честно. Откровенно, даже если это будет больно. И принять какое-то решение. Вместе принять, а не поодиночке. Ты понимаешь? Элла задумалась. — Я боюсь, — сказала она тихонько. — Ну и сиди, — начала я в сердцах, но закончить не успела. Дверь открылась, и в библиотеку вошел Максим. — Добрый вечер, — сказал он вежливо. — Элла торопливо поднялась ему навстречу. — Ты так рано? — удивилась она. — Кажется, я немного приболел, — ответил Максим. — Хотел спросить, где у нас лекарства. — Что с тобой? — встревожилась Элла. — Давай вызовем врача. Максим досадливо отмахнулся. — Вот еще, — сказал он. — Легкая простуда, ничего особенного. Сейчас парацетамолом накачаюсь, все пройдет. — Ань, как дела? — Все нормально, — ответила я и сделала движение, Чтобы уйти из библиотеки, нужно дать им шанс спокойно объясниться. — Куда ты? — спросила Элла требовательно и вцепилась в мою руку горячими пальцами. — К себе, — ответила я и попыталась освободиться, но Элла держалась за меня так отчаянно, что вырваться мне не удалось. — Не спеши, — поддержал Макс. — Я не буду вам мешать, уже ухожу. — Максим! Он удивленно обернулся. Таким голосом Элла с ним еще не разговаривала. — Я принесу тебе лекарство, — сказала Элла. Максим поморщился. — Не нужно. — Позволь мне, — попросила она дрожащим голосом. — Не беспокойся, я справлюсь сам, — ответил он и снова повернулся к нам спиной. — Я тебе противна? — Да. Я сделала еще одну попытку освободиться. Пальцы Эллы намертво вцепились в мою руку. Максим медленно обернулся. Его лицо стало растерянным. Он недоверчиво посмотрел сначала на Эллу, потом на меня, словно подозревал какой-то неприятный розыгрыш. — Я пытаюсь уйти, — быстро сказала я. — Она не пускает. Максим посмотрел на судорожно сведенные пальцы жены. — Эля, отпусти Аню, — попросил он мягко. — Нет, — ответила Элла, — не отпущу, иначе я упаду. Она судорожно проглотила комок в горле. — Я знаю, что виновата перед тобой, — начала она, ее лицо покрылось багровым румянцем. — Чего деликатничать? Все это знают, в том числе и Аня. Я даже рада, что могу об этом сказать. Я снова осторожно потеркала свою руку. Мне было ужасно неловко присутствовать при их объяснении, но Элла не обратила на это никакого внимания. — Ты имеешь полное право меня бросить, — продолжала она. — Я понимаю, что сама все разрушила, но я хочу, чтобы ты знал. Она снова проглотила комок в горле. Я только сейчас поняла, что я потеряла. По ее лицу покатились слезы. — Я вижу, что я тебе противна. — С чего ты это взяла? — перебил Максим. Он незаметно приблизился к нам и стоял напряженно, глядя на жену. По-моему, он забыл о моем существовании. — Ты стараешься поскорее уйти из комнаты, если в ней нахожусь я. Я думал, что это я тебе неприятен. Элла посмотрела на него и разрыдалась. Максим поднял руку и осторожно погладил ее по голове. Я опустила глаза, чувствуя, что они зачесались. Еще немного, и я тоже разревусь. — Эля, отпусти Аню, — попросил Максим ласково. — Ты делаешь ей больно. — Я упаду, — ответила она, плача. — Должна же у меня быть точка опоры, — Максим протянул руку и предложил. — Попробуй подержаться за меня. — Не хочешь? Элла моментально перестала реветь. Ее глаза изумленно расширились. — А ты хочешь? — спросила она шепотом. — Я об этом мечтаю, — ответил Максим совершенно серьезно. Я осторожно разогнула белые пальцы, сведенные судорогой, отняла ее ладонь от своей руки и протянула Максиму. Макс подставил руку, и Элла сейчас же судорожно вцепилась в него. — Это правда? — спросила она. Ответа я уже не слышала. Вышла из библиотеки и бесшумно прикрыла дверь. Прислонилась к ней спиной, но только на одну минуту. Вытерла мокрые глаза, сердито стукнула себя по колену, не удержалась таки. Осмотрела руку, которую с трудом отвоевала у Эллы. На внутренней стороне, чуть повыше запястья, багровели три ярких пятна. Ерунда, пройдут. На душе было одновременно грустно и радостно. Радостно от того, что одной проблемой в доме Волоховых, похоже, стало меньше. Возможно, самой главной проблемой. А грустно от того, что в этот момент я вдруг почувствовала себя очень одинокой. Хорошо, когда рядом есть настоящий мужчина, такой, как Максим. Настоящий мужчина — это состояние души. И где найти человека с таким большим внутренним состоянием? Ответ лежал на поверхности, но я этот ответ прогнала. Мое положение было сейчас шатким и неопределенным, как никогда. Если Элла и Максим пережили нарыв в своих отношениях, то у меня впереди маячила та же неприятная перспектива. И чем она для меня обернется, было совершенно неясно.